о любви к ближнему. Иисус Христос велел любить не только близких своих, но всех людей, даже обидевших нас и причинивших нам зло, то есть врагов наших. Он сказал: «Вы слышали, что сказано вашими учителями, книжниками и фарисеями: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Потому что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить только тех, кто вас любит, или будете делать добро только тем, кто вам делает его, и взаймы будете давать только тем, от кого надеетесь получить обратно, за что Богу награждать вас? Разве не делают того же самого и беззаконные люди? Разве не поступают так же и язычники? Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».